Когда Лили открыла дверь и начала красться в гостиную, Жанет сидела на тахте и отчаянно вязала. — Привет. Мне показалось, что остановилась машина. — Соня, — сказала Лили и пошла в ванную, увертываясь от ответа. Жанет потянулась, проведя рукой по своим пышным волосам. Она была отлично сложена, ее тело отливало загаром. После обеда она ходила в парк, и на первый взгляд ее можно было принять за обычную девушку, о которой ничего определенного не скажешь. Она была тоненькая, с блестящими зубами и вздернутым носиком, покрытым веснушками. Кто бы мог определить, сколько ей лет? Одно лишь мог угадать мужчина при виде ее форм, подчеркнутых плотно облегающей курткой из голубого сатина, ее страстную натуру. Она достала сигарету из пестрой коробки, лежащей на столе, и аккуратно закурила, задумчиво постукивая по ней ноготком. — Как у тебя прошло в школе? — спросила она. — Чудесно! Просто великолепно! — прокричал Лили из ванной. — И Томми, и я, мы пришли в одно время, и там даром время не теряли. Жанет глубоко затянулась. — А Лори, ты видела? — Чего-чего? — Да! — прокричал Лили, пустив посильнее воду, которая с шумом заполняла ванну. — Он пригласил меня поужинать. Я подумала, что в этом нет ничего плохого, и согласилась. К тому же я весьма устала. Она старалась придать своему голосу равнодушный тон. — Ну и надымила ты! — Лили надела на ноги мексиканские сандали. — Он пригласил тебя, — процедила сквозь зубы Жанет. — Чего ты хочешь, чтобы я сказала, что я пригласила его к себе на ночь? — Я не хотела бы неожиданных сюрпризов, — Жанет произнесла это заметным ударением. — А разве все мужчины одинаковы? — продолжала она. — У всех одно на уме. Ты считаешь секс? — Конечно. — Ну и что из этого? — Ах, Лили! Жанет нахмурилась и говорила с таким видом, будто делала выговор неразумному ребенку. — Я не хотела бы, чтобы ты приобрела такой же образ мыслей. Лицо ее передернулось. — Им бы все полапать, да так и тянет схватить за грудь, ущипнуть тебя. Еще где-нибудь. Совершенно точно. Все парни только этим и занимаются. Лили с независимым видом пожала плечами. Я думаю, что для настоящего парня, чувствующего себя мужчиной, это вполне естественно. Я смотрю, Лили, твоя точка зрения несколько отличается от моей. Наверное, это потому, что мы с тобой по-разному относимся к мужчинам. Во мне сидит одно качество, которое я не в силах изменить. Как бы тебе это объяснить? Я чувствую в себе нечто более, нечто вроде прилива. Во всяком случае, не беспокойся, если это от меня убегало, я была бы совершенно безразлична к ним. Она улыбнулась, явно желая переменить тему разговора на что-нибудь другое, и добавила. Однако, как насчет пары чашек кофе? Он уже как будто подогрелся. И, не дожидаясь ответа Лили, она вскочила и побежала на кухню, мурлыкая себе что-то под нос. Лили уселась на такте и закурила. Через минуту Жанет вернулась, неся на подносе сэндвичи и кофейник. Они разговорились о планах на вечер. Жанет поделилась своими трудностями, связанными с организацией пикника. Она была очень рада, что еще неделя, и начнутся школьные каникулы. Наконец-то будет время смотаться куда-нибудь на субботу и воскресенье. «Что ты будешь делать в воскресенье? Где ты будешь завтра ночью?» Моментальный контрвопрос поверг Лили в смущение. «Когда?» «Я? А, да, у меня есть кое-какие планы». «Ах!» — в голосе Жанет прозвучало разочарование. «Почему ты...» «Я удивляюсь. Я думала, что мы пойдем в город или еще куда-нибудь и вернемся попозже. Но тут надо кое-что уточнить. Может, устроить и другой уикенд?» «Извини меня, Жанет, если бы я знала, Но ничего, все будет отлично. Лицо Жанет прояснилось. Я думаю, что еще одна неделя, и мы сможем распланировать все вместе. Она зевнула и подошла к Лили. Но все-таки сегодня столько переделала. Деловая девочка, самое время сейчас пойти спать. Я тоже хочу, сказала Лили, но мне не хочется слезать с тахты. Она докурила сигарету, потом встала и пошла в ванну. Жанет уже взяла настольную лампу. Лили на цыпочках остановилась, разыскивая свою пижаму или что-нибудь из ночного белья, как вдруг услышала, как Жанет заохала. — Лили, у тебя по всей спине красные пятна. Лили повернулась к ней с пижамой в руках. Она чувствовала себя неловко. — Я, конечно, еще не научилась учитывать солнце, когда хожу на пляж, — запинаясь, ответила она. Нет, — Нет-нет. Жанет выпрыгнула из кровати и подскочила к Лили, вцепившись в нее взглядом. — Я смотрю, здесь дело не только в солнце. Тут тебя явно расцарапали, и даже кровь осталась. Лили не очень хотелось, чтобы эти следы Ларри на ее теле были замечены Жанет, и поэтому она старалась их скрыть как могла. Но Жанет была очень любопытна. — Ну-ка, ложись, я попробую чем-нибудь тебя смазать, чтобы не попала инфекция. — Послушай, Жанет, у меня все в порядке, может быть, не надо. Сейчас не время возражать, Лили. Ложись. Я осмотрю тебя везде. Это надо сделать обязательно. Черт возьми, если ты будешь растирать меня все время, ты меня совсем избалуешь. Жанет улыбнулась. Ну-ка, ложись на живот, — приказала она, взяла банку и окунула туда свой палец. Лили повернулась и закрыла глаза. Жанет растерла мазью ее плечи и стала массировать их ладонью. «Если она не заметит кое-каких следов, оставленных Ларри, то все будет в порядке», — подумала Лили. Она не хотела, чтобы между ней и подругой встал кто-нибудь третий, даже ее приятель. Все же было обидно. С одной стороны, она чувствовала себя виноватой, а с другой стороны, она знала, что по совести она ни в чем не виновата. В какой-то момент она даже перестала думать об этом, успокаивающий эффект крема и массажа навел на нее дремоту. Она почувствовала себя плывущей в воздухе, так мягко и спокойно. Жанет наклонилась и поцеловала ее спину. От неожиданности Лили как бы проснулась, но продолжала лежать, не шевелясь. На какой-то момент она почувствовала в себе приятное возбуждение. Может, она действительно спала? Губы Жанет снова коснулись ее тела. Теперь Лили уже не сомневалась, что это не почудилось. Она повернулась. На лице Жанет было написано смущение, но глаза ее, устремленные на Лили, горели. Я думала, что тебе это поможет, — запинаясь, произнесла она. — О, пожалуйста, пожалуйста, забудь о моем присутствии. Сердце Лили смягчилось, когда она заметила выступившие на глазах Жанет слезы. — Все в порядке, — ободрила она ее. — Продолжай. Жанет подавила рыдание и сжала руку Лили. — Это потому, что нам было так чудесно. Слезы вновь брызнули из ее глаз, и она прервалась на полуслове. Эти слезы, ласки, слова — все задевало в Лили какую-то струну и выворачивало душу. — Да все в порядке, — Лили обняла Жанет за плечи. — Не думай плохо, все чудесно, продолжай, продолжай. Мне было приятно. Я ни о чем плохом не думаю. Под воздействием успокаивающих слов Лили состояние ее подруги улучшилось. — Ты действительно не думаешь ничего плохого? — Конечно, нет, Джейн. — Слушай, Кончай, кончай, кончай ты это нытье и скажи мне толком, в чем дело? Жанет колебалась, но, видимо, наконец решила облегчить себе душу признанием, не желая, однако, еще раз показывать свою слабость. В ней словно что-то прорвалось, она бросила на Лили поток слов. Ты знаешь, Лили, я тебя очень люблю. Я люблю тебя с первого дня, когда мы встретились. Я пыталась тебя забыть, хотела даже расстаться с тобой, но у меня не было сил на это. Я не могла. Ты живешь во мне. Это мучение видеть тебя днем и ночью, каждую минуту, наблюдать за тобой, слышать твой смех, видеть твою улыбку, уходить от тебя каждую ночь. Когда я прихожу домой, меня так и тянет припасть к твоим коленям, сделать для тебя все, что угодно, лишь бы ты была счастлива. О, Лили! И сказать, как я люблю тебя, как я готова для тебя на все. Я готова. Как это ужасно! И вот почему я не в состоянии иметь что-нибудь с Ларри, поскольку это разлучает нас. Я жду, я хочу лишь тебя. Ее слова взволновали Лили. Она не предполагала, что Жанет испытывает по отношению к ней какие-то чувства. Она была слишком слепой до этого. Ничего не искала, ничего не думала. С ее глаз будто спала пелена. Она повернула Жанет к себе лицом и краем полотенца вытерла ее глаза, ее заплаканное лицо. «Прости меня, Джейн. Я не знала этого. Тебе поможет, если мы ляжем в одну кровать и будем ласкать друг друга?» «О, Лили!» — произнесла Жанет и бросилась ей на шею, как ребенок. «Это будет восхитительно!» И прежде чем смогла что-либо добавить, Лили схватила и прижала ее лицо к своей груди. Затем их губы соединились, и Жанет трепещущими руками обняла ногое тело Лили, страстно целуя ее. Лили почувствовала, что вряд ли будет сожалеть о том, что произойдет между ними. Она как-то сразу возбудилась и, насколько могла, старалась освободиться от своей внутренней связанности, стараясь в то же время объективно оценить свое отношение к создавшейся ситуации. С первого поцелуя Жанет преобразилась, ощутив в себе просыпающегося зверя. Она схватила грудь Лили обеими руками и прильнула ртом к соску, стараясь втянуть его в свой рот как можно больше. Лили вздрогнула, когда почувствовала, как Жанет куснула и прищемила сосок зубами. Сосок напрягся, и эта боль стала отзываться нестерпимым щекочущим чувством между ее ног. Вспомнив, как приятно это было, когда Ларри ласкал ее так же несколько часов назад, Лили тут же распалилась и сказала себе самой, что не против получить такое же удовольствие, какое Жанет ожидала для себя самой. Она уже готова была отважиться удовлетворить Жанет, но в то же время понимала, что и сама хочет наибольшего физического удовольствия, и именно обычным, а не насильственным способом. Жанет шептала, как чудесно, как возбуждающе тело Лили, и с каждым словом ее руки все интенсивнее ласкали тело подруги, дразнили ее кожу легким прикосновением пальцев, словно это были крылья бабочки. Лаская бедра Лили и ее бока, массируя их руками, Жанет наслаждалась ею как бесценным сокровищем, требующим самого осторожного и нежного обращения, чтобы не повредить ее красоту. Эти нежности и ласки словно пробудили Лили, и она сама стала гладить плечи Жанет, которая в ответ на это покрыла ее тело поцелуями. Затем воодушевленная Жанет спрыгнула с кровати, срывая с себя пижаму, словно одежда жгла ее розовое стройное тело. Лили словно впервые рассмотрела ее стройное, хорошо сложенное тело, ее сильную, вздымающуюся грудь, но немного меньшую, чем у нее самой, и похожую на свежий апельсин, нетронутый рукой. Она видела гладкий живот, стройные длинные ноги, тонкую талию танцовщицы, так мало подходящую школьной учительнице. Волосы между бедер светлые и курчавые топорщились золотым холмиком. И тут Лили почувствовала, как взволнованно забилось ее сердце, и что-то защекотало ее горло. Под таким пучком она ясно увидела маленькую красную головку небольшого члена. Она остолбенела на секунду и застыла. Жанет накинулась на нее, обхватив руками и ногами. Лили удивилась какому-то новому смущению, которое вызывали у нее девичьи поцелуи. Руки Жанет приятно ласкали. Дрожь пробежала по спине Лили, и прежде чем она поняла, в чем истинный смысл этих наслаждений, этого воссоединения тел, она почувствовала то, что ей казалось, она не должна была чувствовать. Она не могла быть пассивной. Она схватила голову Жанет руками, повернула ее лицо к себе. Их губы впились друг в друга. Язычок Лили стал двигаться туда-сюда, все более возбуждая подругу. Руки Лили гладили тело Жанет, чувствовали напрягающиеся груди, играли ими. Лили дразнила этим возбуждением соски, вводя их между большим и указательным пальцами, как это делал ей Ларри. Дыхание Жанет стало учащаться, и она застонала, усилив свои ласки и поцелуи, распространив их по всему телу Лили, изогнувшемуся от внутреннего напряжения. Освободив одну руку, Лили умело просунула ее между бедер Жанет и радостно вскрикнула, раздвинув пальцами липкий пушок, горячие и шершавые складки. Она нащупала бугорок, столь же похожий на член. Клитор Жанет оказался огромным, длиной в 3 дюйма. Сложив пальцы трубочкой, она вставила клитор в этот чехол, как член вагину, и стала двигать взад и вперед своей рукой по всей его длине, чувствуя, как он напрягается и дрожит. Жанет забыла обо всем, даже о ласках со своей стороны. Она откинулась, энергично качая бедрами, усиливая наслаждение, которое она получила. Восхищенная Лили, не отрываясь, следила за лицом подруги. Глаза Жанет были закрыты. Ее грудь вздымалась, она вся отдалась движениям пальцев Лили, которые сжимались и разжимались так движением маленького органа. Затем Лили изменила способ ласки. Раздвинув средний и указательный палец в виде У и вставив клитор в развилку, движения эти были направлены снизу вверх, что позволяло лучше видеть привлекающее ее место. Оно было похоже на маленькую вишенку и блестело липкой слизью. Быстро двигая рукой туда-сюда, Лили заставила этот стебелек напрягаться. Жанет откинула одной рукой покрывало с кровати, а другой сжимала рот, приглушая свои стоны, которые не в силах была сдержать, отвечая на ритмичные движения руки своей приятельницы. Она чувствовала, как медленно растет в ней волна наслаждения. Никогда в жизни она не испытывала еще такого острого ощущения чувства. Вообще-то, в прошлом, когда она была еще ребенком, она играла сама с собой, но это было нечто иное. Только позже, будучи школьницей, она стала понимать, что значат эти ощущения. Когда оставалась спать одна в комнате, она пробовала щекотать себя кисточкой для чистки перьев. Она узнала, что, проводя по клитору взад и вперед круглым футляром от ручки, можно вызвать приятное возбуждение и поддержать его так долго, как ей только захочется. Но быть возбуждаемой чужой рукой, испытывать такой безумный экстаз, этого она еще не знала. Инстинктивно Лили сама способствовала тому, чтобы и рука Жанет приблизила ее к оргазму. Длинные стройные ноги напряглись, сделались упругими, мускулы живота отвердели, соски ее грудей на ласке Жанет стали торчком и сделались упругими. Волна страсти снова нахлынула на Лили, и, казалось, каждая часть ее тела кричит от возбуждения. Обе девушки погрузились в восприятие чего-то сверхъестественного. И вот, почти достигнув высшей точки наслаждения, Лили сжала обмякшее тело Жанет, играя маленькой пуговкой. Широко раздвинув ноги, она вдруг прильнула к вагине Жанет, захватив губами твердый клитор между ее ног, и стала его сосать. Жанет издала какой-то радостный вскрик, испытывая невероятное удовольствие от этой проснувшейся страсти Лили, и немедленно зарылась губами между ее ног. Обхватив тело Лили своими гладкими ногами, она в бешеной страсти схватила своими губами клитор Жанет и играла ими, заставляя свой язык трепетать или вращала его вокруг маленькой шишечки. Липкий комочек стал пухнуть, расти и удлиняться под ее ласками, словно удар тока прошел по телу Жанет. Ее пах судорожно задвигался, а рот впился в пушистые губы Лили. Вдруг раздался ее радостный издавленный стон, и тело затряслось в конвульсиях, охваченное диким наслаждением. Сила испытываемого Жанет оргазма настолько распалила Лили, что она сама была близка к извержению. Она не думала о том, как и когда это произойдет. Это наступило неожиданно, как какое-то высшее наслаждение, сочетающееся с чувством полной, совершенной удовлетворенности. Потом, ослабленные, они расцеловались, не в силах больше двигаться, наслаждаясь последней дрожью блаженства, которое медленно покидало их тела, их трепетно вздымающейся груди. Так, без мыслей, в каком-то оцепенении, то ли погрузившись в сон, лежали они, не ощущая времени. Наконец Жанет первая приподнялась и погладила бедро Лили, возвращая ее к действительности. Лили села и прижала пальцы между ног. Там было все влажное и горячее. Жанет посмотрела на нее. «Я никогда не испытывала что-либо подобное Лили. Это было так чудесно!» Лили нежно улыбнулась ей. «Ты сама убедилась в том, что секс может быть приятным, если мы будем проявлять каждый со своей стороны активность». Она поднялась с кровати и пошла в ванную принять душ. Жанет последовала за ней. Через 5 минут они сообща докуривали сигарету. — Я полагаю, что ты догадываешься, — сказала Жанет, свернувшись на постели, как золотистая кошечка, — что я до сих пор еще девушка. У нас с Ларри ничего не было. — Да, и он достаточно разозлен, не получив желаемого. Он полагает, что у тебя есть кто-то помимо него. Ведь парни редко дожидаются свадебной ночи. — Это очень печально, — насупилась Жанет. — Я все-таки думаю о нем, о Ларе. Иногда мне кажется, что я его люблю, что он мой единственный. Но прости меня, Лили. Сама я не могу по своей инициативе лечь в постель с ним. Не потому, что я не могу найти с ним контакта, а просто я полагаю, что мне... «Надо учиться», — она задумалась. «О, я не знаю, Лили, бывали минуты, когда он клал мне руку, а я, как мне казалось, уже готова была отдаться. Я позволяла ему трогать себя, но я всегда чувствовала себя в этот момент грязной, подлой тварью. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Лили кивнула головой. Я думаю, что ты просто не встречала подходящего мужчину, Жанет. Но это же все равно. Так же будет и с другим, Лили. Как только дело дойдет до секса, я опять буду колебаться. Я думаю, тебе сейчас не следует волноваться об этом, улыбаясь, сказала Лили. Я считаю, что ты слишком торопишься с выводами. По натуре мужчина — это лишь животное. Я думаю, лучший способ изучить мужчину — это отдаться ему. И не стоит слишком долго готовиться к этому. Про себя же, однако, Лили удивилась словам Жанет. Смирится ли она в будущем с тем, что она будет принадлежать мужчине, или она желает принадлежать только женщине? Возможно, в Жанет было нечто такое, что вообще противоречит чувству. Во всяком случае, все ее физическое строение, особенно половых органов, должно ее склонять к лесбийской любви. Я пробовала это испытать, честно, Лили, но бесполезно, безнадежно. Я пробовала любить Ларри и думала о нем как о мужчине, которому нужно отдаться, но в это время замечала в нем странности. Это поражало. Лили пристально смотрела на Жанет. Что дает тебе основание так полагать? Ты вообще представляешь, что надо делать, чтобы мужчина начал жить с тобой? Ларри вполне нормальный, у него есть потребности в общении с тобой, точно так же, как было у нас ночью. Он просто хотел тебя, так же, как ты хотела меня. Поверь мне, — сказала Лили тоном знатока, — он может осчастливить тебя такой роскошной любовью, быть таким преданным тебе любовником, что я вряд ли заменю его тебе. Жанет недоверчиво покачала головой. Я не верю в это, Лили. Это было бы слишком восхитительно. Но у вас получится лучше. Лили взволновалась. Жанет не могла сама придумать эту безумную идею. В то же время Лили знала, что рано или поздно она все равно признается подруге. А может быть, лучше рассказать все со всеми подробностями, чтобы разбудить фантазию Жанет? Послушай, Жанет, то, что я тебе скажу, ты должна вынести стойко. Я долго колебалась, но в конце концов решила, что так будет лучше. И она рассказала, что Ларри провожал ее домой, и как она пробивала этот путь в компанию Грига, и как она добилась от него согласия. Она не пыталась мельчить или изменять факты. Она детально и подробно рассказала, как и что было, как они счастливы. Когда она закончила, она решила испытать Жанет, насколько все это огорчило ее. Однако ее рассказ взволновал Жанет. «Тебе, вероятно, было очень приятно, когда он сосал тебя?» — спросила она с явной заинтересованностью. «А как его член? На что он похож? Он очень здоровый и твердый». Она стала задавать кучу вопросов. Лили пыталась отвечать на них как можно точнее, и, чувствуя, что беседа на эту тему все больше возбуждает Жанет, для усиления впечатления Лили особенно подробно и красочно описала все эротические детали так, что под конец была убеждена, что пробудила в Жанет достаточный интерес к мужским достоинствам Лай. Но она заблуждалась. «Вообще, это меня не трогает», — сказала Жанет. «Но ты, Лили, подала мне замечательную мысль». И она возбужденно стала объяснять Лили. «У нас с Ларри все замечательно получилось, кроме секса. Я еще с ним не говорила об этом, Лили, но я боюсь, что нам с ним придется расстаться, если я не смогу удовлетворить его в этом. Я знаю, он может найти другую девушку, но я серьезно думаю, что это воздержание мне на пользу. И так было, пока не пришла ты». Она сверкнула глазами. Но теперь все отлично. Ведь никто, как ты, не сможет удовлетворить Ларри, ты понимаешь, Лили? Ведь ты сама же сказала мне, как было тебе приятно с ним. Так почему бы нам не заключить соглашение? Ты будешь наслаждаться с Ларри так, как будто я ничего не знаю об этом, а между встречами ты будешь рассказывать мне обо всем, что ему нравится. Ты будешь учить меня. Лили молча обдумывала это предложение. Ларри был интересным человеком с недюжинными способностями, а главное — с большими связями. Он вращался в определенных кругах, где было немало голливудских звезд. Обращаться с этой публикой все равно, что быть на пути к славе, чувствовать себя, если не звездой, то, по крайней мере, звездочкой. Лили хотела убить одним выстрелом двух зайцев, проложить себе путь к карьере и помочь Жанет. В то же время ситуация складывалась невероятно. Но чем больше она о ней думала, тем заманчивее казалось ей предложение Жанет. «Хорошо, я согласна. О, Лили, я тебе благодарна, как никогда. Если мне удастся женить его на себе, я отблагодарю тебя». Лили молча сжала ее руки. «Ни слова об этом. Я достаточно отблагодарю тебя сама. У меня есть одна идея. Ларри, конечно, ничего не должен знать о нашем соглашении. Пусть он полагает, что я поддалась мужскому обаянию». «Отлично!» — Жанет рассмеялась. «Он не услышит от меня ни словечка». «Ну и чудесно!» — сказала Лили и, протянув руку, погасила лампу, стоявшую на столике между кроватями. «Теперь мы стали соучастницами одного преступления».